15. Артём не делает ни шагу навстречу. Ждёт, когда мы подойдём. Сверлит глазищами на расстоянии. В отличие от меня, однокурсник — сама безмятежность. Спокойно подходит со мной, разглядывая Долинского, хотя тот не выглядит при встрече с нами счастливым. «Привет, Артём». Всё-таки мне приходится взять знакомство в свои руки. Познакомься с Андреем. Привет. Буду знать теперь друга Лики. Мой парень первый протягивает руку Артёму для рукопожатия. Да, теперь и я тебя запомню. Не отказывается от рукопожатия Артём. Эй, а на меня почему глянул сердито? «А ты так сказал, что запомню, как будто забывал». Андрей за слова зацепился. «Шучу так. Привыкай». «Ну и шуточки», — глянула на Долинского с предупреждением. «Какие есть. Как будто ты не знаешь, Анжелика. Я ведь и не то ещё могу. Кажется, кто-то наглеет и довольный при этом. Одно радует. Что мышкой при Андрее ещё не назвал. Пусть только рискнёт, я тогда точно его чем-нибудь стукну. Всё нормально, я юмор понимаю. Не придаёт Андрей значения за скоком одного здесь футболиста. Но я ещё не слышал, чтобы Лику так называли. Это моё полное имя, уточняю я. Ты ещё много чего не слышал, чувак. За спиной однокурсника показываю Долинскому кулак. Нечего болтать лишнее. Но мы же недавно стали ближе общаться. У нас всё впереди. Мысленно аплодирую Рябову. Сказал так сказал. Молодец. Ты прав. Зачем нам спешить? По совету Каролины прижимаю голову к плечу Андрея, а он не стоит истуканом. Обнял за талию. Надо было видеть Долинского. Прижал руку к глазам и плечами потряс. Затем к нам обращается. «Только не заставляйте меня плакать от вашей романтики. Не получится. Я стойкий мужик, буду держаться». И ржёт. «Ну что за шут такой гороховый?» «А, я понял шутку. Смешно». Рябов рассмеялся за компанию. «Интересно. Мне одной уже хочется отсюда сбежать. Здесь моя остановка неподалёку. Даже согласна на встречу с мачехой, на лильку со скрипкой. Там хоть всё ясно. Змеюки буянят. А с этими что? Долинский насмехается. Рябов подвоха не чувствует. И я себе думаю, какая муха укусила Артёма. Пусть укусит ещё раз». В нашу напряжённую компанию залетает светящейся бабочкой Каролина. Полностью переодетая, нарядная, макияж и все дела на высоте. Аромат её насыщенных духов окутывает, как мне кажется, не только меня, а всю улицу, весь парк и ещё зацепит магазинчики через дорогу. Немножко задержалась, такси попало в пробку. Щебечет и тут же целует прямо в губы Долинского. Затем берёт его за руку в крепкую хватку. «А я тоже вот сейчас. Ладно, лезть целоваться при всех не хочу. Просто беру Андрея за руку и тоже крепко держу. Вот и выглядим теперь, как две парочки». «Ничего. Мы недолго стояли, познакомились хоть. С ней-то Артём не разговаривает, как идиот, потому что не считает малявкой». «Ну и отлично. Раз мы собрались, тогда пора отправляться на наше свидание. Уже не помню, когда в парке была». Весело щебечет Каролина. Так и выдвигаемся к главному входу в парк. Вроде вместе, а вроде по парам. «Зато я помню, когда в последний раз в парк выбирался», — Долинский произнёс и на меня покосился. «Угу, помнит он. Странно, что не забыл. Как будто я виновата, что его девушкам здесь не было интересно. Меня тогда звал». «И чем же ты в парке занимался?» Пристает к нему Андрей. «Так-так-так, лишние вопросы. Лучше я расскажу, как мы с Варей сюда приходили». Перехватываю тему скорей. «Однажды нас сюда зимой занесло. Снега по колено, лютый мороз, а мы бегаем за птицами с хлебом, пытаемся накормить. Ух, и замерзли тогда. Зато весь хлеб раздали. Ты такая добрая, Лика. Птичек жалела». Трогательно хвалит меня Андрей, прижимая к себе. «Еще расскажи, как ты в детстве всех котов тянула в дом, а однажды притащила крысу». «Ну, Долинский, я тебе тоже что-то вспомню». Каролина скривилась и перехватила инициативу разговора в свои руки. Ну, она привыкла находиться в центре внимания. «И давай заливать, что наши парки отстой, а вот за границей там умеют создавать. Там круто, есть где развернуться и для фотосессии идеальные локации». С щебетом Каролины проходим мимо лотка с попкорном. «Эй, срочная остановка!» — тормозит нас Артём. «Хочу себе ведёрко взять. Кому еще?» «Я буду соленый попкорн», — не отказывается однокурсница. «Лика, я нам возьму». Ко мне поворачивается Рябов. «Ты какой предпочитаешь?» «Карамельный и непригорелый». «Но ты посмотри на него, на Долинского, на болтуна. У меня вообще-то спросили». «Буду любой». Еще подумала и добавлю. Такой же, как и ты себе возьмешь. Давай ведёрко на двоих. Как пожелаешь, Лика. Возьмем тогда обычный сладкий. Он самый нейтральный по вкусу. Дальше идем по парковой аллее с попкорном. Артём с Каролиной на соленый напали. Мы на сладкий, и нам хорошо. Глянула на Долинского. Ноздри раздувает и хмурится. Что-то шутить перестал. «У меня есть предложение пойти на колесо обозрения». Неожиданно проявляет инициативу мой парень. «Давайте. Будет здорово посмотреть с самого верха на город». Поддерживаю я. «Точно. Там же селфи выйдут шикарные. Хочу, хочу!» — обрадовалась однокурсница. «Я не против. Но, Лика, у тебя же тошнота от высоты». Долинский выгибает вопросительно бровь, а я подумываю, когда и чем его все-таки стукнуть. «Хватит, Артём. Мне тогда было 10. Сейчас на высоте себя чувствую комфортно, будто птица парю». «Ты уверена, что уже не становится плохо?» Еще и Рябов разволновался для моего полного счастья. «Если что, оставайся, Лика. Мы сами прокатимся», — разрешает добрая Каролина, подкармливая Артёма попкорном из своих рук. «Нет, я хочу. Все будет нормально». «Вообще-то я не уверена, но так и тянет делать некоторым наперекор. Всё-таки он помнит, все знает. Но я ведь могу быть другой, не малявкой, не мышкой, а взрослой девушкой». «Хорошо. Берем билеты на всех», — цедит Артём, поглядывая на меня с осуждением. «Что с тобой? Ты что творишь?» «У меня те же вопросы. Пусть посмотрит на себя со стороны». Артём. «Уж не знаю я, что на малявку нашло. Но мне она показывает знаками, что это я один тут веду себя с приветом. Ну да, это же я липну к Кучерявому. Я в напряжении, будто сейчас все мои тайны раскроют, и я бегу раньше всех к колесу обозрения, сверкая подошвой кроссовок. Нет, не я. Это Лика взбесилась. Садимся в одну кабинку. Каролина тут же рядом пристраивается, а Лика со своим странным парнем напротив. Эй, он вообще умеет руки держать при себе? Не успели тронуться, уже малявку обнял сзади, якобы придерживает. Заботливый какой. Поднимаемся. Каролина без конца щелкает камерой или снимает на видео. По лике смотрю, вроде не бледная. Даже румянец проступает, когда ей что-то шепчет Андрей. «Артём, ну улыбнись, улыбнись. Сейчас как раз такой фон идеальный». Блондинка почти что вскарабкалась на меня, вынуждая участвовать в съемках. «Ух, и красота! Аж дух захватывает!» Лика вертится туда-сюда. «Зря я столько лет избегала подъемов». «Ну, теперь-то мы наверстаем», — обещает ей Кучерявый. Поднимает руку и трогательно заправляет прядь волос за ушко, довольный полетом малявки. «Все равно лучше вниз не смотри, а то мало ли». «Ну да», — не сдержался и влез в их романтику. Поднимаемся выше и выше. Мне неуютно всем вместе в одной кабинке сидеть. Лучше бы разделились по парам и быстро промчались по кругу. Хотя мог появиться риск свернуть шею, заглядывая, что делает другая парочка. Пока они смирно сидят, но бесит, что внимание Лики больше ему. Назвать себя эстетом не могу, чтобы долго двигаться на аттракционе и восхищаться живописными видами. Мне бы погонять на чем-то экстремальном, побить грушу или... «О, смотрите!» Каролина закричала над ухом, выбивая все мысли из головы. «Мы практически на вершине. А знаете, что это значит?» «Скоро приземлимся», — подсказываю я. «Желание надо загадать. Другого варианта от Лики я не ждал». «Нет. Ну что вы в самом деле? На вершине обязательно нужно целоваться». И Каролина решила не медлить, хватая за шею меня. Ее мягкие пухлые губы прижались к моим. Целоваться блондинка умеет. Как и много чего вытворять. Убедиться в этом успел и не раз. Меня сложно смутить, особенно при друзьях и посторонних. Только вот Лика, она снова распахнула глаза широко. При ней забить на все не получается. Я уже готов был отстраниться. Но в этот момент Кучерявый решил своим шансом воспользоваться. Склоняется к ее губам и захватывает лапами в объятия. «Зашибись! Катаемся! Чтоб я еще когда-то полез на этот долбанный аттракцион! Ненавижу кабинки и парочки!» Медленно отстраняюсь от блондинки, не показывая вида, что не до поцелуев мне. Веду себя с ней, как обычно. Но, может, рычу еще или громко соплю, глядя на пару напротив. Понимаю, что моя психика не выдержит смотреть на жаркий страстный поцелуй, который я раньше и не мог ожидать от малявки. Но передо мной сидит далеко уже не подросток, а хорошенькая девушка. И Кучерявый явно имеет на нее похотливые планы. Бурю в себе удалось заглушить, хотя я был близок к срыву. Страстного долгого поцелуя у них не вышло. Андрей поцеловал Лику в щеку, затем коротко прикоснулся к губам. Она смутилась и спрятала лицо на плече своего обнаглевшего парня. «Артём, а ты куда смотришь? Ты слышишь, что я говорю?» Меня дергает Каролина, привлекая внимание. «Вдаль смотрю и слушаю. Прикидываюсь, что так и есть». «Сейчас да, а до этого?» «Смотрю, что кому-то пора поспешить с приземлением». «Лика, ну что? Продержишься? Больше вниз не смотри». Бледная, как мел малявка, вот сейчас уже поглядывает на меня с беспокойством. «Все нормально. Скоро станет полегче», — шепчет и облизывает пересохшие губы. «А ты чего стоишь? Дай воды, подвинься, чтобы Лике стало просторнее!» Прикрикнул на Кучерявого. Докатился. Парней учу, как вести себя на свиданиях. Выдохнул только на земле. Доехали нормально. Лике стало легче. Кучерявый повеселел и опять полез к ней обниматься. Но откуда он взялся? Неугомонный такой. После аттракциона еще немного прогулялись по парку. Я знал, что здесь есть много мест, куда бы мы с Ликой пошли. Но тянуть всю толпу не хотелось. Каролина не поймет, а Андрей до сих пор не дал мне повод прицепиться. Он не ведет себя замкнуто, легко вступает в разговор, смеется над шутками, даже над теми, что не понял. Нормальный, в общем-то, парень, как бы я назвал его после знакомства. И все бы хорошо, но нет. Кучерявый не перестал меня раздражать. После парка веду всех в ближайший боулинг. Там хоть нет кабинок для поцелуев, а увесистые шары под рукой. «Давай бросать вместе, и ты меня научишь». Ко мне в пару, естественно, добавляется Каролина. Лика же еще раньше объявила свою команду с Рябовым. «Каролина, лучше не рискуй. Артём резко еще уронит тебя на дорожку. Давай я тебе покажу. Ты погляди на эту советчицу». «И когда я кого-то ронял на дорожку?» Требую ответа от малявки. «Мишу, считается?» Андрей громко заржал. У Каролины от удивления рот распахнулся. Еще подумают, что-то не в ту сторону. Было как-то, что мы не поделили лучший шар. Небольшую потасовку устроили. Сломали две дорожки, разбили экран. Клуб нам выставил счет. Ну, что сказать. Мы с командой умеем везде ярко запомниться. «Есть!» Лика подпрыгивает, сбивая все кегли. Кучерявый, распахивая руки, кидается поздравлять. И зачем я ее научил играть в боулинг? Черт! В нашей паре с первого удара хуже результат. А все они отвлекают, мешают сосредоточиться. «Артемчик, я думала, ты во всем очень меткий». Меня обнимает блондинка. «Но это ничего, мы ведь еще отыграемся». «Само собой». Я с удовлетворением смотрю, как промазывает парень Лики. Пару кеглей сбил, но до чего же довольный. Настраиваюсь на дорожку и разом выбиваю все. «Ух, Артём, ты самый лучший!» Опять на мне повисла Каролина. «Ты так старался, Андрей. У нас еще все получится». Слышу сзади нежный голосок Лики со словами поддержки для Кучерявого. А ведь недавно она писала в статуэтке с мечом, что верит именно в меня.